В методическом пособии дается тематическое планирование и дидактический материал по обучению слепых детей плоскому письму шрифтом Гебальта. Пособие адресовано учителям школ для детей с нарушением зрения, а также специалистам, занимающимся реабилитацией взрослых слепых, студентам и преподавателям дефектологических факультетов вузов.